Глава 6. На пленке, которую они внимательно просмотрели несколько раз, было видно, как неизвестный мужчина подошел почти вплотную к Маурицио и его напарнику, а затем быстро отошел. Попытались укрупнить эти кадры, чтобы рассмотреть лицо незнакомца. Но тот был в кепке, темных очках и умело уворачивался от наблюдавших за ним с двух сторон камер. Кепка и очки сильно мешали. К тому же выяснилось, что он снова наклеил усы. Это кардинально меняло его облик. Было решено задействовать художников и специалистов по компьютерной графике, чтобы стереть ему усы, кепку и очки, попытаться понять, как он может выглядеть без них. Оба студента подтвердили, что это тот самый человек, который предложил им поучаствовать в розыгрыше. Камера зафиксировала его мягкую пластику, вкрадчивые движения, походку и быстрое исчезновение с площади. Он пошел в сторону собора, прячась в тени, и свернул к аркадам вокруг площади. Затем камера потеряла его из виду. «Мы пригласили психологов прокомментировать эту пленку», — сообщил Мадзони. «Специалисты вылетели из Болонии и скоро будут здесь». Дронго внимательно следил за убийцей на экране. На вид ему было лет 40-45, чуть выше среднего роста, выражение лица непонятно, но он чувствовал себя достаточно спокойно, поскольку не торопился уйти с площади, когда Леру уже побежал. Даже не обернулся в его сторону. «Среди задержанных этого человека нет», — мрачно прокомментировал Мадзони. «И никого похожего. На часы мы тоже обращаем внимание». Вошел офицер и о чем-то негромко доложил Мадзони. Тот кивнул и разрешил офицеру выйти. «Нашли второй аппарат, искупленный Хопкинсом, по которому убийца разговаривал со своим сообщником», — сообщил комиссар. «Где нашли? Как?» — повернулся к нему Тарачини. «Он выбросил его в воду», — ответил Мадзони. «У телефонных компаний есть специальная технология, по которой они могут найти любой, даже отключенный телефон. Мы начали проверку еще сегодня утром, когда стало известно, что аппарат в Венеции. И вот нашли его. Знаете где? Под мостом вздохов. Очевидно, он решил так с нами пошутить». «Будь он проклят!» — выдавил сквозь зубы Тарачини. «Никогда в жизни еще не встречал таких убийц. У него извращенное сознание негодяя». Он не успел договорить, когда в комнату вошли двое неизвестных. Мужчина лет 60, одетый в серый костюм со строгим темно-серым галстуком в полоску, и женщина лет 45 в темно-синем брючном костюме. Мадзони поднялся, за ним и все остальные. «Позвольте представить вам наших гостей», — церемонно произнес комиссар. «Это профессор Энрико Мансини из Болоньи и профессор Ада Хайман из Берна. Спасибо, господа, что вы так быстро откликнулись на нашу просьбу. Вы уже знаете суть нашей проблемы?» Рукопожатие женщины оказалось более твердым, чем у мужчины. После процедуры знакомства все вновь расселись. «Нам рассказали о ней, пока мы сюда летели», — сказал Мансини. У него были внимательные умные глаза, много читающего человека. Были заметны вмятинки от очков вокруг глаз. Его коллега молчала, сидя рядом с ним и закинув ногу на ногу. Дронго обратил внимание на ее обувь и сумочку. Они были голубого цвета и очень подходили к ее костюму. Было заметно, что она покупала их вместе. «Селин», — определил Дронго фирму, внутренне усмехнувшись. «Очевидно, госпожа Хайнман из благополучной Швейцарии неплохо зарабатывает, если может позволить себе такие покупки». «Вам о нем все сообщили?» «Да», — ответил Мансини. «Мы еще будем им заниматься, но для первых впечатлений хотелось бы его увидеть». «Конечно, профессор», — разрешил Мадзони, делая знак, чтобы включили проектор. Когда демонстрация пленки закончилась и зажгли свет, Мадзони посмотрел на гостей. «Вы можете уже что-то сказать?» — спросил он. «Прокрутите еще раз, пожалуйста», — попросил Мансини, глянув на свою коллегу. Та согласно наклонила голову, и по знаку Мадзони пленку показали второй раз. Снова включили свет, На этот раз Мадзони молчал, ожидая, когда заговорят гости. Мансини опять посмотрел на свою коллегу и предложил ей высказаться первой. «Спасибо, профессор», — кивнула фрау Хайнман. По-английски она говорила очень хорошо, словно была профессором не из немецкоговорящего Берна, а из центра Лондона или Ливерпуля. «Человек достаточно богатый», — уверенно начала фрау Хайнман, глядя на снимки, которые также были разложены перед ними. «Ему лет 45. Он уверен в себе, подозрителен, никого не впускает в свой мир. Психологи обычно делят пространство вокруг человека на зоны. Его зоны общения и открытого пространства максимально сужены, а скрытая интимная зона и просто интимная зона достаточно отодвинуты, чтобы никто не мог к ним подойти. Заметно, каких усилий ему стоит пребывание в толпе. Это тип одиночки». «Он англичанин», — продолжила фрау Хайнман, «но хорошо знает нравы, принятые в Южной Европе. Обратите внимание на момент, когда кто-то из туристов его о чем-то спросил. Он поворачивается и подсознательно чуть отступает, ведь жители Великобритании и Северной Европы разговаривают друг с другом на расстоянии вытянутой руки. Но сразу же делает шаг вперед, зная, что итальянцы и испанцы беседуют на гораздо более близком расстоянии. Коротко отвечает и сразу поворачивается, чтобы уйти, не допуская наводящих вопросов. Очень заметно, как он напряжен, когда подходит к своей жертве. И сразу же отошел. Хорошая выдержка. Уходит, не оборачиваясь. Идет довольно быстро, уверенно. Умный, внимательный, наблюдательный, прагматичный, сильный». Она замолчала, взглянув на своего итальянского коллегу. Профессор Мансини согласно кивнул и заговорил. «Этот тип держится так, словно знает, что его снимают. Но когда уже ударил свою жертву и захотел отойти, поднял лицо. Вот на снимке это очень хорошо видно. Его кривая улыбка, сарказм, чувство превосходства, враждебность по отношению к нам. Он наверняка знал, что его будут снимать, поэтому так держался. Очень хладнокровен, у него достаточно развито чувство самоконтроля, умеет принимать решения. Я думаю, физически он достаточно сильный человек». Дронго вспомнил про выстрел, когда убийца вышел на преступление вместе с Тимоти Хопкинсом. Значит, это был не случайный выстрел. Он заранее все просчитал. Знал, что Хопкинс может не выдержать и сорваться. И сознательно довел ситуацию до убийства, чтобы сразу связать с собой сообщника общей кровью. Похоже, этот тип гораздо опаснее, чем все они думают. «Почему он убивает женщин?» — вдруг спросил Тарачини. «Вы можете это объяснить с точки зрения вашей науки? Только не говорите нам, что в детстве его, возможно, бил отец или не любила мать. Мы это уже знаем». «Вы напрасно иронизируете», — мягко ответил Мансини. «Действительно, многие пережитые в детстве страхи и кошмары сказываются затем во взрослой жизни. Хотя не обязательно, чтобы имели место именно те факты, о которых вы говорите. Мы считаем общепринятым мнение, что при формировании будущего мужчины исключительное значение имеет его общение с отцом. Любой мальчик в период полового созревания рано или поздно начинает видеть кошмары, которые его подсознательно мучают. Девочки в большинстве своем подобных кошмаров не видят. При пробуждении сексуальности у мужчин осознание того факта, что в стае или в стаде или в семье находится более сильный и более уверенный в себе самец, очень сильно действует на подростковое сознание». «По-вашему, все мальчики должны расти без отцов?» — усмехнулся Тарачини. «Я этого не говорил. Нормальная семья включает в себя наличие двух родителей — отца и мать. Кстати, в традиционно католических странах, таких как Италия, Испания, Португалия, где количество разводов гораздо меньше среднеевропейского уровня, почти не бывает маньяков. И в мусульманских государствах они тоже редки, что связано с семейными ценностями, закладываемыми в мальчиков еще в детстве, и с традициями уважения к женщинам, особенно к матерям. Они могут быть тиранами в семье, могут бессовестно обманывать женщин, могут быть насильниками, но чтобы стать патологическим убийцей, нужны другие мотивы. Для серийных насильников характерны иной тип сознания и мотивация. Поэтому отношения мальчика с отцом, которые складываются в детстве, имеют колоссальное значение для его будущего. Тысячи и миллионы лет молодой самец изгонялся из стада более сильным самцом. Нашей цивилизации только несколько тысяч лет, и эта традиция еще давит на мальчиков. Более всего на свете они боятся не чужого злого дядю, а собственных отцов. И когда неожиданно отец подходит к ребенку, тот понимает, что это не мать. От него пахнет по-другому, и он ведет себя иначе. К тому же в подростковом возрасте просыпается гиперсексуальность, а значит, подсознательная ревность к отцу, который имеет право на мать мальчика. «Получается, что буддисты или протестанты имеют больше шансов получить маньяков?» – пошутил Дабс. «Нет. Больше шансов на рождение маньяка там, где не уважают семейные ценности, где много семей, в которых нет отцов или матерей, там, где ребенок сталкивается с насилием в раннем детстве со стороны взрослых или своих сверстников. Человеческая психика – самый загадочный инструмент, к которому мы только подбираемся для изучения. Возможно, через 10, 20 или 100 лет мы научимся выращивать органы для человека – сердце, почки, печень, конечности. Допускаю, что это может случиться и гораздо раньше, но продублировать человеческую этику, создавая искусственный разум, будет гораздо сложнее. И учтите, возможны серьезные осложнения. Если такие ошибки встречаются у Создателя, то почему они не могут быть у наших ученых? «После ваших слов любой мужчина побоится иметь сына», — заметил Дабс. «Хотя у меня растут две дочери, и я начинаю думать, что мне повезло». «У меня три сына», — улыбнулся Мансини. «Нужно терпимо относиться к своим детям. Дружить с ними, начиная с самого детства. Вот и весь секрет. Хотя я могу привести массу примеров, когда неудачные отношения с родителями только закаляли будущих мужчин, делая их более сильными и интересными. Типичный пример – Эрнест Хемингуэй. Вы читали про его отношения с отцом?» «Слышал», – кивнул Дабс. «Значит, причины нужно искать исключительно в детстве. Страхи, загнанные внутрь». «Не только. В подростковом возрасте формируется сексуальность, и в этот момент могло что-то произойти. Даже в благополучной семье могло случиться нечто ужасное. Например, мальчик увидел, как убивали кошку или собаку. Не обязательно, чтобы это было насилие. Просто любимое животное попало под автомобиль. Сильное потрясение может вызвать невероятный всплеск эмоций и выброс спермы в качестве регулятора его энергетики». И тогда мальчик на всю жизнь запоминает, что выброс семени и полученное при этом удовольствие связаны с кровью, которую он видел. «Тогда нужно проверять всю его жизнь», – недовольно заметил Тарачини. «Разумеется», – согласился профессор. «Но дело даже не в этом. Начав убивать столь страшным образом, маньяк уже не может остановиться». Даже если сам осознает весь ужас своих преступлений и мечтает никогда ничего подобного не повторять, но не сможет. Этот человек глубоко болен, хотя эксперты и прокуроры не разрешат вам признать его невменяемым. И это тоже правильно, так как он полностью осознает свои действия, но он тяжело болен и сам никогда не успокоится. Это как наркоман, который понимает, что прием наркотиков ведет к разрушению его личности, однако прекратить колоться сам уже не способен. «Профессор Мансини», — вдруг спросил Дронго, — «у вас был отец?» Профессор вздрогнул. Было заметно, что его взволновал этот вопрос. Несколько успокоившись, он достал из кармана очки, собираясь их надеть, но не надел и снова попытался улыбнуться. Хотя улыбка получилась несколько натянутой. «Все верно», — неожиданно кивнул Мансини. Именно поэтому я и занимаюсь этой проблемой. Вы абсолютно правы. Я вырос без отца. Он не вернулся из Германии, куда был депортирован в 44-м. Мне тогда было только 4 года. И подсознательно я помню об этом всю мою жизнь. «Но вы же не стали маньяком», — заметил Дронго. «Зато я ими занимаюсь», — ответил Мансини. «У нас есть такое понятие, как синдром Кинга. Вы, наверное, знаете об американском писателе Стивене Кинге. Это самый известный мастер ужасов в мире». «Конечно, я читал его книги». «Вот-вот. А вы знаете, с чего все началось? Когда мальчик был совсем маленький, его отец однажды пришел с работы и улегся на диване в одной майке и домашних брюках. Мать попросила его сходить купить хлеба в булочной, находившейся рядом с домом. Отец не хотел выходить из дома, но мать настаивала. Тогда он, недовольно ворча, поднялся и прямо в майке ушел за хлебом. Больше его никто никогда не видел. Тело тоже так и не нашли. В результате такого потрясения Стивен начал придумывать, что же могло случиться с его отцом. Фантазия работала в сторону разных ужасов. Можете себе представить, какое это было потрясение для ребенка и для его неокрепшей психики? Вы читали его книги и понимаете, о чем я говорю. Дронго кивнул. А у вас отец был? Нетактично спросила фрау Хайнман, решив взять своеобразный реванш за своего коллегу. «Почему вы начали заниматься всеми этими психопатами?» «Почему был?» – обиделся Дронго. «Он у меня есть до сих пор, и у меня не было в детстве комплекса, изгоняемого из стада молодого самца, и эдиповым комплексом я тоже не страдал». «Вы с ним дружили?» – поняла Хайнман. «И дружу по сей день. Кстати, у нас с ним одинаковые профессии, значит, некие общие закономерности все-таки существуют». «Но вот видите...» — она не улыбалась. У нее было строгое выражение лица, тонкие губы, хорошо уложенные волосы. Дронго подумал, что такая женщина могла бы ему понравиться. Хотя почему могла? Ей наверняка не больше лет, чем ему самому. Значит, женщин в 45 он считает уже пожилыми, а себя в этом возрасте еще молодым? Он улыбнулся. «Вы с нами не согласны?» — уточнила фрау Хайнман, неверно истолковав его улыбку. «Согласен», — Дронго наклонился и тихо спросил. «А у вас есть сыновья?» «Мы не обсуждали здесь проблему матерей», — холодно заметила она. «Мне просто интересно, есть ли семья у такой красивой женщины, как вы?» – пошутил Дронго. «Поэтому я спросил таким завуалированным способом». «Да?» – профессор повернулась и удивленно взглянула на него. Затем покачала головой. «А у вас необычная манера разговора. Вам никто об этом не говорил?» «Нет, я просто не каждый день разговариваю с такими известными психологами». «Наверное, вы и сейчас пытаетесь меня идентифицировать по вашим признакам. Я уже нарушил вашу персональную зону? Или пока еще нахожусь в зоне общения?» – спросил Дронго. «Между прочим, вы не ответили насчет семьи». «Вы хороший ученик». Он наконец-то увидел и ее улыбку. «У меня есть сын, но я разведена с мужем, и есть даже внук, если это вас интересует. Мне остается только сожалеть, что я не могу пригласить вас на ужин», — пробормотал Дронго. Она опустила ногу, удивленно глянув на него. «Я не думала, что могу вызвать у вас интерес», — шепотом призналась фрау Хайнман. «Но если вы меня пригласите, я не откажусь. Только не забудьте про моего внука». «Хорошо, что здесь нет Вейдеманиса», — подумал Дронго. «Он сказал бы, что я начал увлекаться бабушками. Обожаю умных и красивых женщин. Даже разговор с ней может доставить удовольствие». «Вы ведь Дронго?» – неожиданно спросила фрау Хайнман. «Откуда вы знаете?» – в свою очередь удивился он. «Вы думаете, что среди ваших коллег много похожих на вас людей?» – ответила она вопросом на вопрос. «Я на 2 года младше вас. Как видите, я знаю даже ваш возраст и знаю, что у вас 2 образования – юриста и психолога. Вы ведь отчасти наш коллега, верно? Дайте мне ваш бернский телефон, попросил Дронго вместо ответа. Она улыбнулась еще раз и, вытащив из своей голубой сумочки визитную карточку, протянула ему. Мадзони в это время подводил некоторые итоги. «Наши офицеры переписали всех туристов, которые были на острове сегодня днем. Мы проверили все отели, все дома, все улицы». «Он способен на нестандартные ходы», — пробормотал Мансини. «Нужно продумать все способы его исчезновения». «Варианты с собором вы отрабатывали? Может, он спрятался в соборе, переодевшись под священнослужителя?» «Абсолютно исключено», — возразил комиссар Мадзони. «На входе в собор дежурили священник, которого мы просили обращать внимание на всех его коллег, входящих в храм, и двое сотрудников полиции, знающих в лицо всех работающих в соборе. Он не мог пройти незамеченным и спрятаться в здании. Кстати, по моему приказу, после закрытия собор проверили еще раз. Никого из чужих там не оказалось. Гондольеры тоже никого не видели. Если бы появился кто-то, попытавшийся сбежать, они бы его остановили. Эти люди работают в городе всю свою жизнь, и мы не имели ни одного случая, когда бы они нас подвели. Венецианцы понимают, насколько уникальный у нас город и как он нуждается в нашей общей защите». «Тогда выходит, что он растворился в воздухе», — предположил Дабс. «А я в такие чудеса не верю. Должно быть какое-то объяснение случившемуся. Куда он мог спрятаться? Утром мы начнем повторную проверку всех домов и отелей на острове. Обыщем каждый дом, каждую квартиру, каждую церковь, каждый магазин», — пообещал Мадзони. «Если он еще на острове, мы его найдем. А если его уже нет?» — спросил Дабс, но ему никто не ответил. Фрау Хайнман снова попросила слова. Мадзони согласно кивнул. «Он не просто скрытный и умный человек», — сообщила она. «Судя по его действиям, в нем ощущается некая двойственность, поведение, не характерное для людей такого типа. Он не должен играть с вами, не должен сообщать вам о своем появлении. Если мы правильно поняли, он сексуальный маньяк, который получает удовольствие от насилия над беззащитными женщинами. Именно в этом его настоящее удовольствие и его настоящая игра. Поэтому в общении с вами он не может получать удовольствие. Но, насколько я поняла, он заранее сообщил вам о своем визите в Рим, предупредил о готовящихся преступлениях во Флоренции и Венеции. То есть он идет на сознательное возведение препятствий для получения сексуального удовольствия. Такое поведение абсолютно не характерно для маньяков». «Мы тоже так полагали», — вмешался Брюлей. «Но не понимаем, почему он так делает». «У него целый ряд комплексов», — задумчиво произнесла фрау Хайнман. «Ему важно не просто убивать женщин для удовольствия. Сначала он нуждался в партнере, который все это видел и сумел по достоинству оценить. Затем ему понадобилось некое общественное признание. Он вышел на Интерпол, попытался дать о себе информацию. Ровно в тех дозах, которые нужны для придания своей особе некой загадочности и интереса. Затем стал просто провоцировать работников полиции на свое задержание. Возможно, у него есть некий комплекс вины или желание стать более известным, но его поступки гораздо шире привычных рамок поведения обычного сексуального маньяка». «Он не остановится», — согласился с коллегой профессор Мансини. «Он уже не сможет сам остановиться. С одной стороны, такой способ общения с женщинами единственный для получения настоящего удовольствия. Очевидно, он испытывает оргазм именно в тот момент, когда убивает. Но с другой стороны, его настойчивое желание выйти с вами на связь, дать о себе знать, тоже выглядит своего рода психопатическим отклонением. И пока не совсем ясно, с каким именно комплексом мы имеем дело в данном случае. Комплекс тщеславия? У подобных типов он не так развит. Сексуальное удовольствие от совершения противоправных действий перекрывает все остальные комплексы. Но не в данном случае. Он словно ищет какой-то выход, пытается перейти на другой уровень. Очень много всевозможных предположений, а в результате мы упустили преступника, разочарованно заявил Тарачини. А мне лично нужно знать ответ только на один вопрос. Где он сейчас? Куда мог исчезнуть? Все остальные тонкости его психики меня не интересуют. Я буду доволен, когда он попадет в тюрьму и получит пожизненный срок в одиночной камере. В общей ему нельзя. Там его разорвут на части сокамерники. А еще лучше будет, если его убьют при задержании и в мире станет на одного негодяя меньше. Нет, прервал его профессор Мансини. Такой тип любопытен для изучения. Сначала его нужно найти, прекратил все споры Брюлей. Значит, завтра с утра начнем повторную проверку. Дронго посмотрел на обоих гостей и понял, что они не удовлетворены таким окончанием разговора. Было очевидно, что убийца вызывал у них самый живой интерес, какой обычно вызывает подопытный экземпляр у настоящих ученых. «Брюлей прав», — подумал Дронго. «Сначала его нужно найти».